Что ж, Роберт проглотил маслину, лежавшую на дне бокала, и поставил его с легким приглушенным звоном, который разнесся по притихшему бару. Что ж, пора на поезд. Нельсон посмотрел вокруг, тряхнул головой, и домик в Вермонте, загорелый парень, запотевшая бутылка холодного пива, все исчезло. Он допил свой мартини, расплатился, и вместе с Робертом они поспешили на вокзал, где их ждал поезд. На вокзале царила суматоха и смятение. Мать какого-то солдата и две его родственницы монотонно причитали. Роберт почему-то лишь пожал отцу руку на прощание, и больше не было слов, потому что оба чувствовали, что еще одно слово, и слез уже не сдержать. Роберт спустился по длинной лестнице, натемневший внизу перрон. Чемодан из сыромятной кожи мелькнул в толпе. Нельсон повернулся и медленно пошел на улицу. Перед глазами все еще была голова сына в фуражке, исчезнувшая в длинном проходе, который вел к поезду, средним танком, пушкам, страданиям. Голова сына, уходившего на войну без колебаний, легко и радостно. Он с трудом перешагивал через мраморные ступеньки вокзала, а в его сознании, с затуманенным мартини, плачущими на перроне женщинами, медленно всплывали картины прошлого лета. Он видел сына, играющего в теннис. Роберт действовал легко и умело, просто летал по корту. Он напоминал тех крепких калифорнийских парней, которые со скучающим видом профессионалов играют 365 дней в году. У Роберта была непосредственная манера в раздражении обращаться к самому себе, и стоило ему сделать ошибку, как он скидывал голову и бормотал себе под нос. «Мазила, Мазила, что ты здесь делаешь? Шел бы домой!» Он видел отца, который с улыбкой наблюдал за ним и знал, что отец понимает его ворчливую тираду, адресованную самому себе. Он усмехался, делал замах и подавал подряд три мяча, принять которые было просто невозможно. Нельсон шел по Мэдисон-авеню к конторе маршала К, к бумагам со строгими и коварными цифрами, ждавшими его на столе, к аккуратной профессиональной бухгалтерской двойке, которой он так гордился. По дороге он задумался, в какой части света встретит врага его сын? В Америке, в Африке, в Австралии, в Индии, в Англии, в России? 23-летнего парня, вчерашнего пловца и теннисиста, способного вынести тяготы самого сурового климата, вечно голодного любителя гигантских бутербродов, холодного пива и веселых розыгрышей, судьба забросит в бог знает какие пустыни, равнины, горы, джунгли, морские дюны, а его 50-летний отец будет все так же тянуть лямку в конторе. Нельсон шел по Мэдисон-авеню мимо витрин шикарных магазинов. Две женщины обогнали его, и он услышал высокий женский голос. «Ты только представь себе, платье из тафты, нежно-голубое, спереди сборки, а на спине вырез до талии. Ну просто умереть можно!» «Мне и в голову не приходило, что все так обернется», — думал Нельсон. Ничего не видя перед собой, он уходил прочь от вокзала, с которого только что уехал на войну его сын. Была какая-то Первая мировая, и та давно кончилась. Как я мог так считать? У меня рос сын, но я не сознавал своей ответственности перед ним. Я работал, одевал его, кормил, послал в приличный колледж, покупал ему книги и давал деньги на развлечения, возил на каникулы в Вермонт, но я не понимал, в чем моя ответственность перед ним. Я работал изо всех сил, мне было нелегко. Я долго бедствовал, а только бедняки знают, как трудно выбиться из нужды. Я вкалывал, хотя должен был делать совсем другое. Я складывал миллионы цифр, рассчитывал махинации многих компаний из года в год, иногда по 18 часов в сутки, порой даже на еду времени не оставалось. Чем я занимался? Как я виноват? Я не должен был допустить этого. Мне почти столько же лет, сколько Гитлеру. Он сделал все, чтобы убить моего сына. Я же не сделал ничего, чтобы уберечь его. Нет мне прощения». Почему я не умер от стыда, стоя в одной комнате с сыном, одетым в темно-зеленый лейтенантский френч? Деньги. Я думал, как расплатиться с бакалейщиком, со страховым агентом за электричество. Какая ерунда. Я растратил жизнь на пустяки. Мой сын ушел на войну, а я, старый, одинокий человек, только и делал, что платил арендную плату да подоходный налог. Я забавлялся детскими играми. Я дурманил себя опиумом, как миллионы мне подобных. Война шла уже 20 лет, а я и не догадывался. Я ждал, пока вырастет мой сын и отправится на эту войну вместо меня. Мне следовало кричать на улицах и площадях, хватать людей за лацканы пиджаков в поездах, библиотеках, ресторанах и взывать к ним. Пожалейте, поймите друг друга, уничтожьте свои пушки, забудьте о доходах, вспомните о добре. Я должен был пройти через всю Германию, Францию, Англию и Америку. Я должен был проповедовать на пыльных дорогах, а в случае необходимости взяться за оружие. Я же провел всю жизнь в одном городе и исправно платил бакалейщику. Версаль, Маньчжурия, Эфиопия, Варшава, Мадрид. Вот они поля сражений. А я-то считал, что была лишь Первая мировая, и та давно кончилась. Он остановился и поднял голову. На лице его выступил пот. Соли резала глаза, и, протерев их рукой, он увидел, что стоит перед огромным массивным зданием, вечным и непоколебимым, в котором в войну и в мирное время маршал К. вершили свои дела. Таблицы и цифры ждали его, хитроумные, верткие цифры, законных доходов, которые удалось получить мировому производителю затворов и турбин в этот кровавый и прибыльный год, и цифры, что попадут в официальный годовой отчет. Амортизационные отчисления. 3 миллиона 100 тысяч 456 долларов 25 центов. Он смотрел на высокое сверкающее здание, устремленное в нежное летнее небо. Люди толкали Нельсона, а он стоял у подъезда, не в силах войти вовнутрь.